Рощин затянул во сне не то храп, не то сон, хриповатый, мучительный. Тогда Катя дрожащими руками коснулась его лица. «Вадим! Вадим!» Он резко оборвал страшную ноту, разлепил бессмысленные глаза. «Фу, черт! Снится мерзость!» Вагон остановился. Теперь слышались, кроме грачиных, человеческие голоса. Пробежали в мужичьих сапогах бабы с мешками, толкаясь, показывая белые ляжки, полезли в товарный вагон. В окно купе прямо на Катю просунулась в засаленном картузе косматая голова. От самых медвежьих глаз, заросшая бородой, сваленной в косицы. «Случаем пулеметчика не продадите?» На верхней полке крякнули, кто-то сильно повернулся, веселым голосом ответил: «Пушечки имеются, а пулеметчики все продали». «Пушки нам ни к чему», — сказал мужик, раздвигая большой рот так, что борода пошла в стороны веником. Он влез локтями в окошко, хитро оглядывая внутренность купе. «Нельзя ли к чему прицениться?» С верхней койки соскочил рослый солдат. Широкое лицо, голубые детские глаза, ладный бритый череп. Затянул сильным движением ремень на шинели. «Тебе, отец, не воевать. На печку пора. Шептунов пускать». «Это верно, что на печку», — сказал мужик. «Нет, солдат, нынче на печи не поспишь, спать не дадут. Ино кормиться надо. Разбоем? Ну, ты скажешь. А зачем тебе пулемет?» «Как тебе сказать?» Мужик закрутил нос, корявой рукой разворочил шерсть на лице, и все это за тем, чтобы скрыть блеск глаз. Так они у него лукаво засмеялись. «Сынишка у меня с войны вернулся. Съезди да съезди, — говорит, — на станцию, приценись к пулеметчику. Пуда за 4 пшенички я бы взял». «А? Кулачево!» — сказал солдат и засмеялся. «Черти гладкие! А сколько у тебя лошадей, папаш?» 8 Бог дал. А из вещей каких? Или оружия ничего для продажи нету?» Он еще раз оглянул сидящих в купе, и вдруг улыбка пропала, и глаза погасли. Отвернулся. Будто это не люди были в купе, а дерьмо. И пошел по грязи, по перрону, помахивая кнутиком. «Видели его?» — сказал солдат, ясно взглянув на Катю. 8 лошадей. А сыновей у него душ 12. Посадит их на коней. И пошли гулять по степи, добытчики. А сам на печку задницей в зерно добычу копить». Солдат перевел глаза на Рощина, и вдруг брови его поднялись, лицо просияло. «Вадим Петрович, вы?» Рощин быстро оглянулся на Катю, но делать нечего. «Здравствуй», — протянул руку. Солдат крепко пожал ее, сел рядом. Катя видела, что Рощину не по себе. «Вот, встретились», — сказал он кисло. «Рад видеть тебя в добром здравии, Алексей Иванович. А я, как видишь, Маскарад. Тогда Катя поняла, что этот солдат был Алексей Красильников, бывший вестовой Рощина. О нем Вадим Петрович не раз рассказывал, считал его великолепным типом умного, даровитого русского мужика. Было странно, что сейчас Рощин так холодно с ним обошелся. Но, видимо, Красильников понял, почему. Улыбаясь, закурил. Спросил вполголоса, деловито. «Супруга ваша?» «Да, женился. Будьте знакомы. Катя, это тот самый мой ангел-хранитель, помнишь, я рассказывал?» «Повоевали, Алексей Иванович. Ну что же, поздравляем с похабным миром. Русские орлы. Вот теперь пробираюсь с женой на юг. Поближе к солнышку». Это солнышко прозвучало плохо. Рощин резко поморщился, Красильников и бровью не повел. Ничего другого не остается. Благодарное Отечество наградило нас штыком в брюхо. Он дернулся, точно по всему телу его обожгла вошь. Вне закона. Враги народа. Так-то. Положение ваше затруднительно. Красильников качнул головой, прищурясь на окошко. Там, за сломанным забором, в железнодорожном палисаднике, сбивалась толпа. Положение, как в чужой стране. Я вас понимаю, Вадим Петрович. А другие не поймут. Вы народу нашего не знаете. То есть как не знаю? А так? И никогда не знали. И вас сроду обманывали. Кто обманывал? Обманывали мы, солдаты, мужики. Отвернетесь, а мы смеемся. Эх, Вадим Петрович, беззаветную отвагу, любовь к царю, отечеству — это господа выдумали. А мы долбили по солдатской словесности. Я мужик, сейчас за братишком моим еду в Ростов. Он там раненый лежит. Офицерской пулей пробита грудь. Возьму его и назад в деревню. Может, крестьянствовать будем, может, воевать. Там увидим. А будем воевать по своей охоте. Без барабанного боя. Жестоко. Нет, не ездите на юг, Вадим Петрович. Добра там не найдете. Рощин, глядя на него блестящими глазами, облизнул сухие губы. Красильников все внимательнее всматривался в то, что происходило в палисаднике, а там нарастал злой гул голосов. Несколько человек полезло на деревья смотреть. «Я говорю, с народом все равно не справитесь. Вы все равно, как иностранцы, буржуи. Это слово сейчас опасное, все равно сказать, ну, конокрады. На что генерал Корнилов, вояка, лично мне Георгиевский крест приколол, а что же, думал поднять станицы за учредительное собрание, и получился пшик. Слова не те, а уж он народ знает, как будто. И слух такой, что мечется сейчас в кубанских степях, как собака в волчьей стае, а мужики говорят, буржуи бесятся, что им волю в Москве не дано». И уж винтовочки, будьте надежны, на всякий случай вычистили и смазали. Нет, Вадим Петрович, вернитесь с супругой в столицу. Там вам безопаснее будет, чем с мужичьем. Смотрите, что делают. Он внезапно возвысил голос, нахмурился. Убьют сейчас его. В палисаднике, видимо, дело подходило к концу. Двое коренастых солдат крепко, со зверскими лицами, держали хилого человека в разодранной на груди куртке из байкового одеяла. Небритое лицо его с припухшим носом было смертно бледное, струйка крови текла с края дрожащих губ. Блестящими побелевшими глазами он следил за молодой разъяренной бабой. Она то рвала с головы своей теплый платок, то приседала, тормоша юбки, то кидалась к бледному человеку, схватывала его за взъерошенные дыбом волосы, кричала с каким-то даже упоением: «О, крал! Вытащил из-под подола охальник! Отдай деньги!» Она схватила его за щеки, замерла. Бледный человек неожиданно вывернулся из ее пальцев, но коренастые насели на него. Баба взвизгнула. Тогда, расталкивая народ, на месте происшествия появился давешний мужик с медвежьей головой, плечом отстранил бабу и коротко, хозяйственно ударил бледного человека в зубы. Эх! Тот сразу осел. На ближайшем дереве, перегнувшись, закричал кто-то с длинными рукавами: «Бьют!» Толпа сейчас же сдвинулась. Над телом нагибались и разгибались, взмахивая кулаками. Окно вагона поплыло мимо толпы. Наконец-то! У Кати в горле стоял клубочек задавленного крика. Рощин брезгливо морщился. Красильников покачал головой. «Ай-яй-яй-яй, ведь, наверное, убили зря. Бабы эти, кого хочешь, расстраивают. Не так мужик люд, как они. Что с ними сделалось за 4 эти года? Не поверите. Вернулись мы с войны, смотрим, другие бабы стали. Теперь ее не погладишь вожжами, сам сторожись, гляди веселей. Ах, да чего бойки стали бабы!» На первый взгляд кажется непонятным, почему организаторы спасения России, главнокомандующие Алексеев и Лавр Корнилов, повели горсть офицеров и юнкеров, 5000 человек, с жалкой артиллерией, почти без снарядов и патронов, на юг, к Екатеринодару, в самую гущу большевизма, охватившего полукольцом столицу кубанских казаков. Строго стратегического плана здесь усмотреть нельзя. Добровольческая армия была выпихнута из Ростова, которая защищать не могла. В кубанские степи ее гнала буря революции. Но был план политический, оправдавшийся 2 месяцами позднее. Богатое казачество неминуемо должно было подняться против иногородних, то есть всего пришлого населения, живущего арендой казачьих земель и не владеющего никакими правами и привилегиями. На Кубани на 1 400 000 казачества приходилось иногородних 1 600 000. Иногородние неминуемо должны были стремиться к захвату земли и власти. Казачество неминуемо с оружием восстать за охрану своих привилегий. Иногородними руководили большевики. Казачество вначале не хотело над собой никакой руки. Чего бы лучше, сидеть помещиками по станицам. Но когда в феврале авантюрист, родом казак Голубов, с 27 казаками ворвался в Новочеркасске на заседание походного штаба атамана Назарова и, потрясая наганом под щелканье винтовочных замков закричал: «Встать, мерзавцы! Советский атаман Голубов пришел принять власть!» И на самом деле на следующий день в роще за городом расстрелял атамана Назарова вместе со штабом, тем, чтобы самому взять атаманскую булаву, расстрелял еще около 2000 казачьих офицеров, кинулся в степи, схватил там Митрофана Богоевского, стал возить его по митингам, агитируя за Вольный Дон и за свое атаманство, и, наконец, сам был убит на митинге в станице Заплавской. Словом, в феврале казачество осталось без головы. А тут еще с севера наседала нетерпеливая, голодная, взъерошенная Великороссия. Стать головой казачества, сев в Екатеринодаре. Мобилизовать регулярное казачье войско. Отрезать от большевистской России Кавказ, Грозненскую и Бакинскую нефть. Подтвердить свою верность союзникам. Вот каков был на первое время план командования добровольческой армии, отправлявшейся в так названный впоследствии ледяной поход. Матрос Семен Красильников, брат Алексея, лег вместе с другими на пашню на гребне оврага невдалеке от железнодорожной насыпи. Рядом с ним торопливо, как крот, ковырял лопаткой армеец. Закопавшись, высунул вперед себя винтовку и обернулся к Семену. «Плотнее в землю уходи, братишка». Семен с трудом выгребал из-под себя липкие комья. Пели пули над головой. Лопата зазвенела о кирпич. Он выругался, поднялся на коленях и сейчас же горячим толчком ударило его в грудь. Захлебнулся и упал лицом в вырытую ямку. Это был один из многочисленных коротких боев, преграждавших путь добровольческой армии. Как всегда, почти силы красных были значительнее. Но они могли драться, могли и отступить без большой беды. В бою, в этот первый период войны, победа для них не была обязательна. Позиция ли неудачна, или слишком огрызались кадеты? Ладно, наложим в другой раз. И пропускали Корнилова. Для добровольческой армии каждый бой был ставкой на жизнь или смерть. Армия должна была победить и продвинуться вместе с обозами и ранеными еще на дневной переход. Отступать было некуда. Поэтому в каждый бой корниловцы вкладывали всю силу отчаяния и побеждали. Так было и в этот раз.